Глава 27. «Жених пришел!» — сдерживая смех, сообщила Хейда, кивнув на закрытую дверь, за которой еще не раздавалось ни звука. «М?» — с недоумением посмотрела я на Вельву, а через мгновение, услышав стук в дверь, ошеломленно прошептала: «Вот бы и мне иметь такой слух!» «Заходи!» — крикнула Вельва, даже не посмотрев, кто проходит. А на пороге стоял действительно Ингвар, с торжественной улыбкой до ушей и со свертком в руках. «Хейда», — поприветствовал старушку, чуть склонив голову, — «позволишь?» «Эви?» — тут же спросила у меня Вельва, лукаво улыбнувшись. «Заходи. Горячего отвару?» — с трудом сдерживая тяжелый вздох, пригласила настойчивого ухажера. «Конечно», — обрадованно ответил мужчина. Он прошел к столу, на котором в миске лежало горкой печенье. Его испекли я и Алинка буквально за час до прихода мужчины. Оно получилось вкусным, рассыпчатым, разной формы. Пока вырезали вдоволь, насмеялись над ушастыми зайцами, пузатыми волками и прочими животными. «Алина, тебе тоже налить?» «Да». Ребенок, настороженно посматривая на Ингвара, забрался на табурет рядом со мной. «Угощайся», — пододвинула печенье жениху. «Вкусно!» «Спасибо!» — кивнула и замолчала. Мне не о чем с ним было беседовать. Он сам изъявил желание прийти в гости, поэтому пусть сам и развлекается. Спустя минут 10 молчаливого чаепития мужчина, искоса взглянув на Хейду, решительно произнес: «Эвелин, я пришел с дарами. Предлагаю выбрать меня. В моем селении тебе будет хорошо, сытно и тепло. Дом у меня большой. Людей много. Земля плодородная. Я подумаю». Сжав челюсть, опасаясь, что раскрошатся зубы, я с трудом сдерживала прорывающийся смех. «Это он что, так себя презентовал? А как же наглядный материал?» «И вот мой дар», — самодовольно добавил гость, подав мне небольшой сверток. «Благодарю». Я нерешительно взяла, ожидая чего угодно. Но не бус, который видела на торгу. Уставившись на неровные желто-серые стекляшки, я выдохнула и, натянув улыбку, произнесла: «Красивые!» «Да?» — удивленно переспросил ребенок, уставившись на стеклянное безобразие. «Она-то знает, что в нашем сундуке лежат и дожидаются прибытия купцов бусы намного красивее». «Да», — с небольшим нажимом подтвердила я, многозначительно посмотрев на малышку. «Ну ладно». Неопределенно пожав плечами, Алинка сползла со стула. «Спасибо, Эви». «Пожалуйста», — улыбнулась умненькой малышке, возвращаясь к Ингвару. «Я видел, как они тебе понравились, и выкупил за 5 золотых», — важно проговорил Ингвар, расправив плечи. Мне показалось, он стал даже чуточку выше. «Это очень дорогой подарок», — улыбнулась, уже зная, что отказаться принимать любой из подарков сейчас я не вправе, а вот, выбрав мужа, обязана возвратить все дары неудачливым соперникам. Меня прям умилила эта традиция. Но Хейда уверила, что так положено. Кто я с таким спорить? Да и не нужны мне их подарки. В том, что я подтвердила Ингвару о дарах Хальгарда, я вроде бы тоже поступила верно, если, конечно, меня как невесту устраивают дары в виде мяса, муки, сыров и прочей продуктовой корзины. Все это, усмехаясь, поведала мне Хейда. Я же с облегчением выдохнула, заверив, что да, меня устраивают. «Эвелин», — окликнул меня Ингвар, заметив мой отсутствующий вид. «Прости, задумалась». Тряхнув головой, смущенно улыбнулась. «Что ты говорил?» «Я приглашаю тебя посетить мою общину. Так ты сможешь больше обо мне узнать?» «Ингвар, я подумаю», — растерянно произнесла я, опасаясь сказать лишнего. «Сейчас точно не время. Приедут купцы, потом пир. Еще Алина у меня». «Она рабыня. Оставишь Хейди?» — нетерпеливо отмахнулся мужчина, подавшись ко мне. «Я пока ж Алина свободный человек, и она моя приемная дочь». Чеканя каждое слово, произнесла я, поднимаясь с лавки. «Прошу извинить, но у меня много работы». «Я уверена, вы тоже спешите. Скоро торг, и вам необходимо подготовиться». «Эвелин», — с недоумением произнес мужчина, вопросительно взглянув на Хейду. «Ингвар, мне правда уже пора», — чуть мягче сказала, немного успокоившись. «И спасибо за подарок. Очень неожиданно». «Пожалуйста», — кивнул мужчина, внимательно посмотрев на меня. От него не укрылось, что я все же до конца не успокоилась и что мне не понравилось такое отношение к Алине. Я и сама понимала, что зря вспылила. Во-первых, он не знал об изменении статуса девочки, хотя откуда он вообще знает, кто это, рабыня или нет? Я считала, что конунгам нет дела до таких вот людей, а здесь еще и конунг чужой. А во-вторых, я не изменю отношение к рабству, только лишь единожды освободив ребенка от него. «Думаю, мы скоро увидимся», — улыбнулась как можно доброжелательней, провожая мужчину к выходу. Как только дверь за мужчиной закрылась, я, выдохнув с облегчением, взглянула на девочку. Ребенок замер у кровати и как будто не решался подойти, нервно теребя руками подол платья. «Эви, ты будешь моей мамой?» — с дрожью в голосе спросила Алинка. В ее глазах застыли слезинки. «Твою маму я никогда не смогу заменить, но могу стать второй, если ты пожелаешь», — прошептала, сглатывая застрявший в груди ком. Вид потрясенной девочки, казалось, навеки останется в моей памяти. «Да», — подбежав ко мне, девочка прижалась всем тельцем и заплакала. «Ну что ты?» Я опустилась на колени и, нежно улыбнувшись, принялась целовать щечки малышки. «Мы будем вместе. Все хорошо». «Ну вот и славно», — всхлипнула из угла Хейда. «И хватит. Нечего сырость разводить». Остаток дня мы решили провести в доме. Алина, наконец, немного расслабилась. Настороженность исчезла. И я хотела закрепить это, что ли. Вместе мы дожили кота. Он получился кривой и с разного размера ушами, но ребенку понравился. После рукоделия мы проверили мою маленькую химическую лабораторию. Размешивая, растирая, я рассказывала Алине, что это, зачем и для чего. А потом мы играли. К сожалению, детских игр я не знала, пришлось развлекаться городами. Только называли мы продукты, которые можно есть. Алинка выигрывала, она гораздо больше меня знает местную флору и фауну и точно знает, у какого растения съедобный корешок. Ну, зато я хоть больше разузнала об этом мире. «Купцы завтра уже приезжают», — сообщила мне Хейда. Алина уже спала, а я, растянувшись на кровати, смотрела на беленый потолок. На меня навалилась бессонница, мысли в голове лихорадочно метались, мешая уснуть. Лениво повернувшись к Хейде, я произнесла: «Да, Бруно сказал. Хальгард конунгов встречает», — добавила старая Вельва, как будто я у нее спрашивала, почему Хальгард с того дня, как Ингвар изъявил свое желание поухаживать за мной, не появляется. «Много приезжает? Я столько и не видела никогда», — усмехнулась старушка. «А теперь спи, завтра будет трудный день». «Добрых снов», пожелала Вельве, и, на удивление, стоило закрыть глаза, я тут же уснула. А день действительно оказался странным. Началось с того, что Хейда попросту исчезла из домика. Когда она его покинула, ни я, ни Алина не слышали. Позавтракав, мы споро прибрали посуду. Потом полили две свои грядки, достали мясо из ледника, чтобы приготовить из него обед. После домашних дел Алина убежала к Ярвалю. Я немного переживала, что девочка ходит одна, тем более здесь сейчас полно посторонних. Но Хейда еще вчера заверила, что все в порядке. Чужую собственность не посмеют тронуть. Сердито буркнув, я поблагодарила Вельву за объяснение. Алина не похожа на местных, такая же темненькая и смуглая, как я, а значит рабыня, так как сам ребенок еще слишком мал, чтобы выкупить себя или отработать. Со взрослыми сложнее определить, здесь смотрят на браслет, который надевается на руку. Что интересно, я не увидела ни одного наручня в общине Хальгарда. Неужели все смогли себя выкупить? «Зайдите!» — крикнула, услышав стук в дверь. Бруно еще вчера предупредил, что все заняты, и лучше бы мне посидеть дома, а к вечеру за мной придет Свейн. Сейчас же было еще утро, и гостей я не ждала. «Позволишь?» Дверь отворилась, и на пороге показался Лейв, тот самый конунг, что подал мне миску с моченой клюквой. Светлого, заходи, — улыбнулась я. Мужчина мне понравился еще на том торгу. Он был учтивым и веселым, с ним было легко. «Эвелин, рад тебя видеть!» — воскликнул он, протискиваясь в домик. Следом за ним появились еще двое незнакомых мне мужчин. Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. От страха я даже дышать перестала. Схватив со стола нож и нахмурив брови, грозно уставилась на незваных гостей. «Прости, напугали тебя?» — произнес мужчина, сделав шаг вперед. «Я Снор, конунг далеких лугов. Хаук, конунг западных земель, где много зверя. А пастбища полны сочной травы. Поприветствовал меня третий». «Приятно познакомиться», — растерянно кивнула, не понимая, что происходит. Но нож все еще продолжала сжимать в руке. «Эвелин, мы все пришли получить дозволение ухаживать за тобой и принесли дары», — сказал Лейв, а я поняла, что просто не выдержу, не смогу сдержать истеричный смех. «Угу», — ошеломленно промычала сквозь крепко стиснутые зубы, переводя взгляд с одного на другого мужчину. Все трое стояли, расправив плечи, и тепло улыбались. Вспомнив слова Бруно, что отказывать нельзя, медленно кивнула. «Дозволяю». «Мой дар!» — обрадованно воскликнул Лейв, вручая небольшой мешочек. Осторожно развязывая веревку, я украдкой посмотрела на остальных мужчин. Им, казалось, тоже было очень любопытно узнать, что же вручил мне их соперник. «Красиво!» — смущенно поблагодарила, разглядывая потрясающую костяную заколку, на которой была искусно выполнена резьба. Тонкие линии, маленькие бутоны еще не распустившихся цветов, крохотные листики, а на одной из веток притаилась птица. «И мой прими!» — тут же отозвался Хаук, вручая большой сверток. «Хм?» — меня снедало любопытство. «Что же там может быть такое большущее? Чтобы зимой ты не страдала от холода!» — торжественно объявил Хаук. «Спасибо!» — восхищенно выдохнула я, любуясь потрясающим мехом, которого хватило бы на шубу до пола и который приятно ласкал кожу, вызывая желание зарыться в него с головой. Такой невесомый! «В нашем селении превосходные умельцы», — самодовольно произнес Хаук. «Эвелин, это мой для тебя дар», — прервал разговорчивого конунга Снор. «Потрясающе!» — изумленно прошептала, высыпая из мешочка серебряную цепь тонкой работы, на каждом звене которой висела маленькая подвеска в виде шарика или монетки. Стоило их тряхнуть, как они весело позвякивали. «У купца выкупил», — широко улыбнулся Снор. «Спасибо большое всем. Я подумаю над вашим предложением», — вежливо ответила я, мысленно поторапливая их, чтобы скорее покинули дом Вельвы. «На перу повидаемся», — кивнули разом мужчины, чудно коснувшись рукой там, где находится сердце, прежде чем выйти из жилища. «Что бы это значило?» — задумчиво прошептала я в изнеможении, падая на табурет, а, окинув взглядом дары, с усмешкой добавила. «Главное не позабыть, кому что вернуть, и надо убрать это с виду куда-нибудь подальше». Уложить дары в сундук оказалось непросто, он уже был полон. Застыв над ним изваянием, я мысленно хихикнула, зажиточной стала. Добро в один сундук не помещается. Потешаясь над ситуацией, я от неожиданности вздрогнула, услышав очередной стук в дверь.